Прошло некоторое время, но ничего не произошло. «Сеппель!» — крикнул Свакельман. «Подавай на стол! Ты не слышишь, что я тебя зову? Где же ты?» Но и в этот раз ответом была тишина. «Ну, погоди ты, Соня!» — прорычал великий волшебник. «Сейчас я тебе задам!» Он щелкнул пальцами и наколдовал себе кожаную плеть. Потом он побежал на кухню и стал кричать. «Иди сюда, ты дьявольское отродье! Я изобью тебя, как сидорову козу! Что ты себе позволяешь, ты, жалкий лентяй, несчастный слуга? Ты хочешь заставить меня, великого волшебника, ждать? С тобой все кончено, лодырь ты эткий, я поколочу тебя до полусмерти! Я задам тебе жару, чтоб ты стал хромой и искалеченной!» В гневе великий волшебник пару раз ударил плетью по столу. Вдруг он заметил, что на кухне все еще стояли три ведра картошки, которая была даже не почищена. «Что?» — крикнул он. «Как? Ты не сделал свою работу? Черт побери, ну попадись мне!» Но ни ругань, ни крики не помогали. Тогда великий волшебник прорычал. «Ага, я знаю, парень спрятался, но я найду его. Да, черт возьми, я найду его, и тогда он меня узнает!» Петрозилиус Свакельман щелкнул пальцами. Плеть превратилась в горящий факел. Держа факел над головой, он стал снова вдоль и поперек обшаривать весь замок. Он искал во всех залах и коморках, он спускался в подвал и поднимался на чердак, освещал каждый уголок, осматривал все ниши и углы под мебелью и за занавесками. Но, несмотря на то, что он искал и искал, он ничего не находил. Вдруг великого волшебника осенило. Он поспешил в сад. Действительно, там в двух шагах от забора в середине грядки с петрушкой лежала шляпа Сеппеля. «Елки-палки!» — великий волшебник Цвакельман сжал кулаки и сплюнул. Ему стало все ясно. Этот парень, глупый Сеппель, сделал это. Он убежал. Откуда он узнал, как это сделать? «Как бы то ни было, — подумал Петрозилиус Свакельман, — я должен действовать. Этот тип будет поражен, как быстро я верну его к себе. У меня ведь есть его шляпа». Здесь необходимо сказать, что Петрозилиус Свакельман мог с помощью колдовства вызвать любого человека, если он имел хотя бы клочок его одежды. «За работу!» — яростно крикнул волшебник и отбросил факел. Обеими руками он схватил шляпу Сеппеля и побежал в свой рабочий кабинет. «Взять волшебный мел, теперь быстро начертить магический круг и несколько радиусов. Так!» «Теперь можно начинать!» Петрозилиус Свакельман положил шляпу в середину магического круга, как раз в то место, где находились радиусы. Потом он отошел и стал размахивать руками. Уставившись на шляпу, он стал кричать раскатистым голосом. «Сюда, сюда, где бы ты ни был! Обладатель шляпы, явись мне! Там, где шляпа, там должен быть ты! Хокус-покус, да будет так!» Едва великий волшебник произнес заклинание, раздался грохот. Из пола кабинета взметнулось яркое пламя, и в середине магического круга, как раз на том месте, где сходились радиусы, появился Сеппель. Настоящий Сеппель, тот, кому принадлежала шляпа. В левой руке он держал черный кожаный сапог, а в правой — щетку для обуви. Все в порядке, обладатель шляпы явился, но трудно сказать, кто в это мгновение выглядел глупее — друг Касперли Сеппель или великий и злой волшебник Петрозилиус Свакельман. Глава 16. Человек и слово. Только что Сеппель чистил сапоги разбойнику Хотценплотцу, и вдруг он увидел напротив себя великого волшебника Петрозилиуса Свакельмана. Ради всего святого, как он здесь очутился и куда он попал? Сеппель выглядел так, как будто он с луны свалился. Но и Петрозилиус Свакельман был очень удивлен, что хотел этот совершенно незнакомый человек в этом магическом круге. Тут что-то нечисто. С тех пор, как он занимался колдовством, а он занимался этим уже 50 лет, ничего подобного еще не случалось. «Кто ты такой, черт побери?» — фыркнул великий волшебник. «Я?» — спросил Сеппель. «Да, ты!» — прошипел Свакельман. «И как ты попал сюда?» «Этого я не знаю, меня зовут Сеппель». «Тебя звать Сеппель? Это неправда». «Почему же?» — спросил Сеппель. «Почему?» — буркнул Петрозилиус Свакельман. «Потому что Сеппель совершенно иначе выглядит. Я знаю его, он был у меня слугой. Это шляпа», — он показал на шляпу Сеппеля, которая лежала на полу в магическом круге, «эта шляпа принадлежит ему». «Это шляпа?» — сказал Сеппель и засмеялся. «Ты смеешься?» — закричал великий волшебник. «Почему ты смеешься?» «Потому что я могу объяснить, кого вы имеете в виду. Вы говорите о Касперле, точно как разбойник Хотценплотц, и он перепутал Касперля со мной». Петразилиус Свакельман слушал. Он дал рассказать Сепелю про то, как он и Касперль обменялись шляпами. Итак, Хотсон Плотс продал ему Касперля, потому что считал его Сепелем. Прекрасная история. Тогда нет ничего удивительного в том, что он с помощью шляпы Сепеля мог вызвать